Глава 24. После эвакуации из 9 выживших в воде осталось 5, включая Тару. Измученные полуденной жарой, они вцепились в спасательные круги и окунали головы в воду, чтобы охладиться. Паром почти затонул. Над водой виднелась лишь боковая часть. Айрис, спасательная бригада и еще около 60 выживших, включая тех, кто был без сознания, расположились на 2 лодках из гавани, но не спешили отплывать. По расчетам тени прошло минут 10 с атаки чудища. Он периодически заглядывал в воду, чтобы убедиться, что его нет рядом, как вдруг заметил быстрое движение вдалеке. Знакомая жуткая фигура стрелой вылетела из глубины к спасательным лодкам у парома. «Айрис, оно приближается!» — крикнул ей тень. Она тут же бросилась в воду, сделав себе оружие гарпун. Тень опустился в воду. Все, что ему оставалось, наблюдать и надеяться, что Айрис удастся хотя бы отпугнуть тварь, пока не придет помощь. Если придет. Тень так и не понял, ждать им Калипсо или нет. Но, судя по подозрительному молчанию, мисс Кларк точно что-то задумала. Чудовище приблизилось к Айрис. Не нападая, оно обошло ее и ударило лодку хвостом, едва не перевернув. Айрис устремилась за ним. Но чудовище, словно избегая ее, закружило вокруг лодки. Казалось, оно размышляло, куда нанести следующий удар? Все-таки перевернуть лодку? Или сломать борта? А может, расколоть днище пополам и утопить? Айрис мотала головой, очевидно, не зная, что делать и куда кидаться. Прямого столкновения монстр избегал, а метнуть в него гарпун значило остаться безоружным. Она выплыла на поверхность, вдохнула воздух полной грудью и вновь нырнула под дно лодки. Кажется, чудище намеревалось ее вымотать, а затем беспрепятственно напасть на людей. Когда Айрис вновь высунула голову, чтобы отдышаться, чудище метнулось между лодками и ударило одну хвостом, отдаляя их друг от друга. Этого тень не боялся. Теперь Айрис не могла эффективно защищать обе. Из воды показалась уродливая голова твари, вдавленная в туловище, почти плоская, но очевидно человеческая, с раскосыми глазами и копной редких волос. Склизкие черные лапы легли на борт дальней лодки, загнутые когти блеснули на солнце. Люди с воплями бросились на другой край. Лодка накренилась в сторону чудища. Но тут над ним, словно вспышка, возникла женская фигура. Вытянула указательный палец в его сторону, точно прицеливаясь, и резко подняла руку вверх. В то же мгновение чудище разлетелось на части. «Такая работа действительно не для вас», — послышался знакомый бархатистый голос уже за спиной тени. Поглощенный кровавым зрелищем, он даже не заметил, как фигура переместилась. Теперь она висела рядом, в воздухе. Белая, как мел, кожа, прямая осанка, высоко поднятая голова, руки спрятаны за спиной. Ну, конечно, Калипсо. Он узнал ее издалека, по огненно-рыжим волнистым волосам, собранным в небрежную косу. Как и всегда, она была в черном, в винтажной рубашке с кружевом и свободных брюках. Вряд ли, спеша сюда из тюрьмы, она успела приодеться. Скорее, наспех сделала наряд, а заодно — готический черно-серебристый макияж на веках и бордовую помаду на тонких губах. «Паром нужно поднять или оставить тонуть?» — спросила она, устала и равнодушно глядя вдаль. Под глазами темнели сероватые круги. «Лучше поднять, но там дыра. Заделаю, не проблема». Она вытянула руку ладонью к небу и принялась медленно поднимать ее. Паром, словно ожив, выглянул из воды и встал ровно. «Я закончила. Спасибо». Она уперла руку в бок и глубоко вздохнула. «Что-нибудь еще?» Тень надеялся, что она не видит его растерянности и смущения. Да, он умолял позвать ее немедленно, но не догадывался, как тяжело будет рядом. Ведь последний разговор все еще не давал покоя. «Нет, не стоит больше тратить силы. Иначе тебе придется восстановить их, отбирая чужие жизни». Калипсо только хмыкнула. «Бьюсь об заклад. Эта проблема возникла из-за твоего чрезмерного мягкосердечия. Я права?» Тень не забыл, как она порой прямолинейна и бестактна, даже хуже Азаруэля. Казалось, Калипсо вообще не задумывалась, каким последствиям могут привести ее слова. «Как тебя отпустили?» «Я просто ушла. Сама», — объяснила она все тем же бесцветным голосом. «Решила напомнить, что единственная причина, по которой им удалось посадить меня в тюрьму, — мое собственное желание находиться там». Этого тень не понимал до сих пор. Почему она сдалась ему? Из-за любви и нежелания навредить? Но ведь они оба знали, что если тень начнет сражаться по-настоящему, она обречена. Разговор об этом он решил отложить. Чудища больше нет. Можно продолжать эвакуацию и плыть к гавани.